Но я ничего такого не видела. Бет так растерялась, даже моргать перестала. Я тогда простудилась, температурила, с постели не вставала. Видела. От прежней мягкости в голосе лейтенанта следа не осталось. Раньше забыла, а сейчас вдруг вспомнила. Ты должна отомстить за Пат и помочь следствию. Насильник и убийца должен получить по заслугам. Я на тебя надеюсь, Бет. Но Джон не мог убить ее. Тонкие пальцы Бет судорожно сплетались и расплетались. Тут какое-то недоразумение. Он, конечно, мальчик не сахар, но чтобы зарезать столько раз ножом ее... Да и зачем ему было насиловать Пат? Он бы и без того... Мы тоже так рассуждали, поэтому и гулял он столько на свободе. Ловкий малый. Но сейчас появились неопровержимые доказательства. Повторяю, Бет, я на тебя надеюсь. Джозеф вернулся к столу, вытащил из ящика чистый лист бумаги, положил перед ней. Пиши. Что писать? То, что видела. Как выглянула в окно, а внизу разговаривали Патриция и Джон. Больше от тебя ничего не требуется. Не буду. Она резко отодвинула от себя листок. Если у вас есть неопровержимые доказательства, вы и без моего вранья с ним разберетесь. Тут электрическим стулом попахивает. Я такой грех на себя брать не стану. И Джон ее не убивал. Вы его замордуете, а настоящему убийце только того и надо. Джозеф снова заходил по комнате, каждый шаг сопровождая пощелкиванием пальцев. Затем основательно, прочно уселся за стол. Снова пальцы его зашевелились. Теперь дробно, ритмично выстукивали какой-то мотив. Но вот они замерли, согнулись, превратившись в огромные кулаки. Две чугунные гири на белом бумажном листке. Что ж, красавица, придется тебе выбирать. «Между кем и кем?» — нахохлилась Бет. «Между чем и чем?» «Между свободой и десятком лет тюрьмы. А если я очень постараюсь, то ты и десятком вряд ли отделаешься. Я обязательно позабочусь, чтобы решетки на твоих окнах были в самом гиблом месте, какое только сыщется». «Это за что же?» — выпрямилась на стуле Бет. «Муса в городе объявился». Или скажешь, ты его тоже, как Джона, близко не знаешь? Видишься где-нибудь иногда? Скажу, — порозовела Бет. И чем Муса занимается, тоже, конечно, представления не имеешь. Не дал ей ответить, опередил. Может, ты и о наркотиках никогда не слыхала? Сама не баловалась, другим не сбывала. И не ты весной чудом в тюрягу не загремела? Спас тебя твой китайский Будда, или как там он у вас называется? А может, это я твоим Буддой оказался, пожалел тебя, девчонку глупую, семью твою уважаемую? «Что вам от меня нужно?» — полыхала Бет. Джозеф разжал левый кулак, положил руку ладонью вверх. «Дай руку!» Она боязливо вложила свою узкую ладонь в его широченную. Лейтенант несколько секунд разглядывал ее руку, усмехнулся. «Красивая у тебя рука! Кожа гладенькая, нежная!» «Самцам твоим нравится, небось!» Чуть сдавил ее. «Представляешь, какой дряблой и корявой станет она, когда ты вернешься на волю!» Теперь ее кисть совсем утонула в его лапище. Он стиснул посильней, на глазах у Бет выступили слезы.